Часть вторая. Глава восьмая. Она работала с 8 до 10 утра, иногда останавливаясь, чтобы разогнуть спину и взглянуть на поле через море, который колол дрова перед длинным сараем. Высокий мужчина склонялся вниз, ставил на широкий пень очередное полено, затем поднимал топор над головой и опускал его с достаточной силой, но не очень быстро, именно так, как она показала ему, объясняя задачу. Темпл вытерла пот со лба, обмахнула лицо панамой и посмотрела на небо, на самое большое и синее небо, которое она когда-либо видела. Казалось, что огромный небосвод загибался за горизонт и возвращался назад, чтобы встретиться с самим собой. Каждый раз, наполнив корзину ягодами, Темпл несла ее к дому, стоявшему посреди огороженного участка. Она оставляла корзину на веранде и возвращалась на поле. 5 ходок туда и обратно. «Невыгодный бизнес», — сказала она конопатому мужчине, сидевшему в тени веранды на плетеном стуле. «А я предупреждал тебя, что это будет нелегко», — ответил Альберт, отхлебывая что-то из пластикового стакана. «Что вы пьете?» — спросила она. «Морс, свежевыжатый. Я и тебе могу налить, когда ты управишься». Она посмотрела на белый стаканчик в морщинистой руке мужчины. «Хорошо, я немного передохну. Скажите, а зачем вам нужно столько ягод?» «Для продажи. Ты удивилась бы, увидев, какие хорошие вещи люди отдают за свежие ягоды». «Могу представить. Послушайте, я хочу спросить, в каком мы штате?» «Мне кажется, ты спятила, девочка. Неужели в своих путешествиях ты еще не заметила, что вокруг шляются какие-то полумертвые люди? Тебе интересно, в каком штате мы находимся? Я сказал бы, в штате полного отчаяния». Его сухой смех превратился в кашель. Темпл сдержал раздражение и молча дождалась момента, когда приступ пожилого мужчины закончится. «Да я пошутил. Мы в Алабаме, как раз у Юнион Спрингс». «В Алабаме? Черт! Я думала, что продвинулась дальше». «Откуда ты, детка?» «Пару дней назад мы были в Джорджии. Нам пришлось замедлиться из-за плохих дорог. Почти все трассы превратились в месиво». «Я пожалуюсь нашему конгрессмену. Сейчас же напишу ему письмо». Он вдруг пригнулся и посмотрел в том направлении, где море рубил дрова. «Ты следишь за своим увольнем?» «Он ничего у вас не возьмет. Парень делает то, что ему сказано». Альберт пригнулся к ней и зашептал. «Слушай, я о том, что предлагал тебе раньше. Не знаю, дошли ли до тебя мои слова. Короче, если ты пойдешь со мной в спальню и сделаешь кое-что для меня, я отдам тебе все эти ягоды». «Да, я слышала, что вы предлагали такой вариант. Мне он не нравится». Пожилой мужчина откинулся на спинку стула, всем видом показывая, что разговор закончен. «Как хочешь», — сказал Альберт. «Тебе лучше вернуться на поле, если ты планируешь управиться с делом к полудню». Кто бы мог подумать, что сбор ягод окажется таким трудным занятием. Колючие растения ранили кончики пальцев. Если она сжимала ягоды слишком сильно, те лопались, и ее ладони покрывала пурпурная жижа. Ноги и спина болели, потому что она сидела на поле в позе жабы. К полудню ее одежда была перепачкана землей и соком. Когда она высасывала кровь из ранок на пальцах, на языке оставался привкус железа. Наконец, Темпл в последний раз вернулась на веранду. «Вот», — сказала она Альберту, — «10-я корзинка». «Хорошая работа», — ответил мужчина. «Можешь забрать ее себе». «Только одну?» Она осмотрелась по сторонам, но другие 9 корзин, стоявшие здесь прежде, куда-то исчезли. «Вы говорили, что за каждые 5 собранных корзин я получу 1 в награду. Разве не так? Я собрала 10 корзин. Вы что, хотите обмануть меня? И где яйца, которые вы обещали за колку дров?» Конопатый Альберт с усмешкой покосился на нее. «Про яйца вообще забудь! Я думал, что твой уволень наколет больше дров!» Темпл откинула волосы со лба и облизала губы. «Теперь откройте свои уши, мистер!» — с холодной яростью произнесла она. «Прислушайтесь к моим словам, потому что я скажу вам правду! Вы совершаете ошибку!» Мужчина весело захохотал, и его смех вновь перешел в неконтролируемый кашель. Он согнулся вдвое, его тело извивалось в спазмах приступа. Через минуту он перевел взгляд на нее и вытер слезы с покрасневших глаз. «И что ты сделаешь, девочка? Велишь своему увольню поколотить меня?» Не разгибаясь, Альберт вытянул костлявую руку и выхватил из-за дверного проема дробовик, который, наверное, давно уже там стоял наготове. Он прицелился в нее. «Теперь уматывай, крошка! Я добрый человек и отдаю тебе 1 корзину ягод!» «Вы действительно неплохой человек, поэтому мне не хочется убивать вас!» «Что?» На миг он допустил беспечность, не осознавая, почему эта юная девушка не боялась его. Темпл резко схватила ствол дробовика, дернула его вперед, и когда палец Альберта слетел с курка, она изо всех сил ткнула прикладом в его впалый живот. Выпустив из рук оружие, мужчина рухнул на стул. Темпл опрокинула его на землю. Прижав колено к груди Альберта, она приставила ствол к его горлу. «Давайте поступим так», — сказала она. «Сначала я войду в ваш дом и заберу вторую корзину ягод, о которой мы договаривались прежде. Затем я возьму из курятника дюжину яиц за работу, выполненную Мори. И потом я конфискую у вас кувшин Мосса. Это будет компенсацией за то, что вы пытались обмануть меня. Согласны?» Он кивнул головой, все еще задыхаясь и ловя ртом воздух. Темпл поднялась и спустилась со ступени веранды. «Почему бы вам не полежать здесь, Альберт?» — спросила она. «Мне кажется, вам нужно отдышаться». Около сарая большой слабоумный мужчина продолжал рубить поленья. Каждый его удар демонстрировал силу и удивительную точность. «Мори!» — позвала его Темпл. «Заканчивай рубить дрова! Иди сюда! Мы скоро отправимся в путь!» Позже, сев в машину, она поставила корзинку с ягодами на колени Мори. «Кушай, тебе понравится. Если хочешь, можешь съесть все ягоды в этой корзине. Она специально для тебя. Я специально попросила по одной для каждого из нас. Давай, лопай, не стесняйся». Она взяла одну ягоду и сунула ее себе в рот, чтобы показать пример. Честно говоря, я не стала бы выпрашивать эти ягоды, если бы знала, как долго их придется собирать. Старый Альберт, конечно, негодяй, но нужно признать, что он знает, как выращивать урожай. Разве не так? Давай, съешь одну». Мори раскусил зубами ягоду, и на его лице появилось такое выражение, как будто он съел что-то кислое. Мужчина широко открыл рот, надеясь, что ягода вылетит из него сама по себе. «Хочешь сказать, что тебе не нравится? Какой же ты глупый, фу! У тебя совершенно отсутствует вкус на утонченные вещи. Я столько часов корячилась на поле, и все ради тебя. Ладно, выплюнь. Нет, сюда, на тряпку. Мне надоело, что ты всегда разводишь грязь вокруг себя». Мори сплюнул ягоду и несколько раз провел тряпкой по языку. Но его отвращение было таким сильным, что он начал тихо постановать, словно плакал без слез. «Все нормально», — сказала она. «Успокойся». Тихие стоны не прекращались. «Замолчи, я сказала. Черт! Неужели ты думаешь, что я отравила тебя? Вот, попей морс. Я знаю, он понравится тебе. Только оставь немного мне, или я выброшу тебя из машины. Будешь мычать на обочине дороги. Ты понял меня?» Он попил морс, и стоны затихли. Его взгляд снова стал пустым. «Господи, Мори, ты большая слюнявая куча дерьма. Будем надеяться, что Джеб и Дженни Дюшан знают, как обходиться с тобой, потому что они твоя последняя надежда. Я выгружу тебя у них, как бы ты ни скулил». Их поездка продолжалась день и ночь. Темпл старалась ехать на закат или держать восходящее солнце позади себя. На некоторых отрезках трассы она мчалась как ветер, но в этих краях вы могли с легкостью влететь в треугольник обвалившихся эстакад и застрять в массивном заторе из столкнувшихся автомобилей. Она несколько раз объезжала такие могильные курганы из покореженного металла и обгоревшей обивки. Иногда ей приходилось выбирать боковые дороги, которые не были забиты брошенными машинами. И хотя Темпл знала, что это выглядело смешно и абсурдно, она продолжала с тревогой посматривать в зеркало заднего вида, выискивая серую машину Мозеса Тодда, преследующую ее. «Миссисипи» было словом, которое она тут же узнала, из-за всех этих загогулин, расположенных вертикальными столбиками. Увидев дорожные знаки, говорившие о Миссисипи, она нисколько не удивилась. Вдоль дорог уже появились деревья, заросшие кудзу. Казалось, что на весь ландшафт набросили зеленое одеяло. Темпл проезжала через маленькие города с перекошенными домами, стоявшими на полусгнивших сваях. На газонах перед коттеджами валялись опрокинутые пластмассовые горки. Воздух был напитан запахами жимолости и вербены. Вдоль холмистых отрезков дороги тянулись брошенные плантации с полями, которые давно заросли сорняками и дикими цветами. На них паслись стада коней и мычавших коров, и ни одного живого человека до самого горизонта. В деловом центре одного из городов они увидели мраморное здание с красивой колоннадой. Оно напоминало особняк богатой плантации, но было очень большим. Передние двери оказались закрытыми, поэтому Темпл объехала вокруг монументального строения и нашла окно, которое они могли бы разбить. Оно находилось достаточно высоко над землей, не позволяя слизнякам проникать внутрь здания. Темпл попросила Мори подкатить бак для мусора. Установив его под окном, они через пару минут уже стояли в выставочном зале. «Мы в музее!» — догадалась она. «Вот что это такое! Идем, Мори! Осмотримся немного!» По правде говоря, такие места заставляли ее нервничать. Многочисленные комнаты и залы, переходя друг в друга, создавали лабиринт. Темпл даже не знала, куда бежать в случае неожиданного нападения. Однако царившая здесь тишина успокаивала. Судя по всему, музей простоял закрытым больше 20 с лишним лет. Они шагали по залам, останавливаясь перед шедеврами искусства. Некоторые картины выглядели скоплением ярких пятен. Они-то и нравились Мори. Его глаза наполнялись их цветом и густой текстурой красок. Вскоре он начал поглаживать холсты рукой, как будто наслаждался их теплом. «Не прикасайся к ним, Мори!» Она одернула его руку от картины. «Это искусство, ты не должен трогать такие вещи, потому что им суждено храниться здесь 1000 лет. Если они уцелеют, люди в будущем узнают о нас. Они посмотрят на все эти полотна и поймут, что мы тоже разбирались в красоте и гармонии». Он одарил ее пустым, бесстрастным взглядом и снова повернулся к картине. «Конечно, мы с тобой не знатоки искусства. Мы не можем оценивать эти полотна, потому что они были нарисованы для умных людей. Но рано или поздно их найдут наши потомки, и они будут знать, как расшифровывать такие композиции. И они назовут их наследием прошлой цивилизации. Вот как работает история, понимаешь? Вот как люди общаются друг с другом через время. Наверное, ты считаешь это чудом, верно?» В соседнем зале она увидела картину, на которой изображались деревья или, скорее всего, целый лес. И там, чуть вдалеке, за толстыми стволами, она заметила маленький домик. Игра теней и света была неописуемой. Казалось, на переднем плане, или там, где находилась Темпл, тянулась долгая ночь, а дом на расстоянии уже озарялся солнечным светом. И она смотрела на него, теряясь в своих чувствах и мыслях. Ее ум наполнился светлым покоем и миролюбием картины. Если бы Темпл знала, как попасть в это место, она бы обязательно отправилась туда. Ей с трудом удалось отвести взгляд в сторону. Она знала, что еще немного, и картина пробудит в ней тоску и печаль о потерянном мире. В ларьке с сувенирами она отыскала игрушку для Мори, шариковую ручку с лошадью и каретой внутри корпуса. Они двигались взад и вперед, когда ручку наклоняли под углом от горизонтальной линии. «Смотри, какую волшебную штучку я нашла для тебя!» — сказала она, демонстрируя фокус с лошадью и каретой. Мори с интересом всматривался в движущуюся картинку. Наверное, ему хотелось попасть туда, в ту крохотную карету. «Идем», — сказала Темпл, беря его за руку. «Оставь ее себе, это подарок. Кто знает, может, у тебя сегодня день рождения». С наступлением сумерек они искали место для сна, забаррикадированные дома или высокие крыши, недоступные для слизняков. Они смотрели на ночное небо, и Темпл рассказывала своему другу истории о существах, которые жили на далеких планетах, в окружении звезд. Мори засыпал очень быстро. Наверное, сон его был естественным состоянием, а бодрствование — тяжелой работой. Темпл, наоборот, страдала бессонницей. В такие моменты она сожалела, что не умеет играть на гармонике, на волынке или на гитаре. Она вспоминала маяк, свои журналы, осмотр рыбацких сетей по утрам, прогулки по маленькому острову, берега которого служили для нее периметром мира. Затем ум захлестывали неприятные образы. Шумный парад воспоминаний расстраивал ее своей несправедливостью. Казалось, что ей представлялся шанс поступить иначе. Но все это не имело смысла, потому что воспоминания оставались прежними, и они были записаны в ее уме навечно, словно высеченные в мраморе слова, и поэтому она просто повторяла свои поступки снова и снова, как наказание по приговору суда. В конце концов она засыпала, прильнув щекой к груди Мори. Ровные удары его сердца успокаивали Темпл, какой бы бедственной ни была их ситуация. На рассвете они продолжили путь. «Жаль, что ты не умеешь читать. Видишь указатель и озеро». Дорога тянулась прямой лентой вдоль берега сверкающего водоема. Через узкую полоску деревьев она видела покрытую рябью поверхность, от которой отражалось солнце. Пока они мчались по трассе, озеро становилось все шире и шире. Противоположный берег удалился настолько, что Темпл уже с трудом различала дома и пристани на другой стороне. «Если бы кто-то из нас мог читать, мы выяснили бы название этого места». Она посмотрела на море, которое, открыв рот, разглядывал что-то на горизонте. «Хотя кто тебя знает?» — продолжила она. — Возможно, ты понимаешь буквы, но просто не умеешь говорить. В любом случае, пользы от этого никакой. Темпл мечтательно вздохнула, представив себе людей, купавшихся в озере. как ей хотелось бы увидеть их радостные лица. «У такого красивого места должно быть очень звучное название», — сказала она. «Могу поспорить, что так оно и есть. Например, озеро Хрустального дворца или озеро Искрящихся небес. И еще я могу поспорить, что название написано на том дорожном знаке, только мы не можем прочесть его». Она печально вздохнула. «Увы, Мори, мы с тобой не знаем секретов письменного языка. Хорошо, что в детстве я выучил несколько песен. Тебе повезло, что Господь наградил меня ангельским голосом. Хочешь послушать пару куплетов?» «Конечно, хочешь». «Забери меня с этой игры, давай уйдем со стадиона. Лучше купи мне содовой воды, а бейсбол ты посмотришь дома. Можешь там улюлюкать, как попугаяра. Хотя мама моя этого не понимает, потому что еще 1-2 удара, и твоя команда снова проиграет». Когда уровень бензина в баке уменьшался наполовину, они заезжали на первую встречную заправку и проверяли насосы. Какой-нибудь обязательно работал. Темпл нравился запах горючего, приятно щекотавший ноздри. Однажды на узкой двухполосной дороге они повстречали автомобиль с откидным верхом. Ситроен ехал в противоположном направлении. Водитель помахал рукой, предлагая замедлить скорость. Когда две машины сблизились, Темпл опустила оконное стекло и переложила пистолет на колени. На переднем сиденье Ситроена сидели пожилой мужчина и юноша, на заднем — две женщины средних лет и девочка. Малышка смотрела на Темпл зачарованным взглядом. Большой палец ее левой руки был засунут в рот. Правой рукой она прижимала к груди чумазую куклу. Их семейство ехало из Лафайета, они направлялись в Слайдл через Баттон-Руж. По слухам, там создали надежную крепость. В их родных местах от зомби уже некуда было деваться. Темпл взглянула на девочку. Та не сводила с нее полусонных глаз. «Послушай, ты не могла бы поделиться патронами?» — понизив голос, спросил пожилой мужчина. «У нас осталась только горсть». «Какого вида?» — спросила Темпл. 12-го калибра?» «У нас только 20-й». «Черт!» «Послушайте, ваша девочка любит ягоды». «Она никогда не пробовала их». «Вот», — сказала Темпл, передавая через окно оставшуюся четверть корзины. «Еще свежие. Я забрала их 2 дня назад». «Уверен, что они придутся ей по вкусу», — принимая корзину, ответил мужчина. «О ней с рождения почти никто не заботился. Что вы хотите за ягоды?» «Ничего не нужно. Я уже объелась ими, а моему спутнику они не понравились. Только пусть она ест не все сразу, а то будет потом бегать в кусты». «Куда ты направляешься?» «На запад». Мужчина посоветовал ей не оставаться на этой дороге. «Лучше сверни на Леви Роуд к шоссе номер 190. Тебе придется проехать несколько лишних миль, но так будет безопаснее. Мы чудом вырвались из-за Чафайлая. Это город на той стороне озера. Я не пожелал бы тебе оказаться там, даже по очень веской причине. В городе обитают какие-то твари». «Вы имеете в виду слизняков?» «Нет, я не знаю, что это за существа. Они очень большие и шустрые. Когда я увидел их, то не стал присматриваться и дал по газам». Она поблагодарила его и вновь посмотрела на девочку, сидевшую на заднем сиденье. Малышка гладила рукой спутанные волосы куклы. «Ладно», — сказал мужчина, — «пора двигаться дальше. Счастливого пути! Денек-то выдался на славу!» Машины разъехались. Темпл в зеркало заднего вида наблюдал за тем, как Ситроен с откидным верхом уменьшался в размерах и увозил ее с собой. Казалось, что она разделилась надвое, и одна из ее частей возвращалась в прошлое. Словно дорога была двумя потоками времени, текущими в разных направлениях. Затем начались болота, длинные полосы зыбких песков и пустошей. Горячий ветер раскачивал заросли камышей. То здесь, то там виднелись гнившие выли трупы, растерзанные стервятниками. Увязший в болоте зомби уныло разгребал руками воду. Грязь уже плескалась у его горла. Ничто не могло попасть в раскрытый рот, кроме тины и мелких травинок. Темпл увидела справа съезд на небольшую дорогу, усеянную трещинами и выбоинами. Судя по всему, это была Леви Роуд, о которой говорил пожилой мужчина. Темпл могла бы смириться с плохим состоянием асфальта, но чуть дальше дорогу перегораживал перевернутый фургон. «Я думаю, мы лучше поедем через город», — сказала она, продолжая двигаться по двухполосному шоссе. «Если эти люди ускользнули от тварей, то и мы как-нибудь прорвемся». Вскоре дорога сменилась эстакадой на бетонных опорах. То под ними превратилось в озеро, наполненное густой коричневой водой, на поверхности которой расползались завитки зеленой жижи. Внезапно впереди возник разлом. Очевидно, годы назад кто-то взорвал бетонный пролет эстакады, и тот рухнул вниз. Темпл остановила машину и осмотрела брешь длиной в сотню ярдов. Рваный край бетонного моста загнулся вверх, словно алюминиевая антенна. Она развернула машину, проехала назад и свернула на боковую дорогу, которая обходила озеро с юга. Шоссе тянулось вдоль ручья. Весь берег зарос густыми кустами, в ветвях и у корней которых скопился мусор, пустые пластмассовые бутылки, стаканчики и прочий древний хлам. На повороте она заметила странную фигуру. Поначалу Темпл приняла ее за одинокого пешехода или слизняка, но, приблизившись, поняла, что существо было слишком большим, 7-8 футов в высоту. Оно, как призрак, брело по дороге. Длинные руки раскачивались, словно тяжелые цепи. Услышав шум машины, оно обернулось, и Темпл увидела человеческое лицо, ужасно уродливое и обезображенное. Часть черепа не имела скальпа, один глаз едва не выпадал из глазницы, другой был прикрыт веком. На бледной коже расползлись пятна гнили. Однако это был не слизняк. Увидев машину, существо в припрыжку скрылось за деревьями. «Боже упаси!» — прошептала Темпл. «Я таких чудовищ в жизни не встречала!» Поравнявшись с тем местом, где прежде находился гигант, она остановила машину. Темпл выглянула из окна, осмотрела передние ряды деревьев и громко прокричала. «Эй, великан, выходи! Я не причиню тебе зла!» Мори начал стонать. Он раскачивался на пассажирском сиденье и издавал бессмысленные, ноющие звуки. «Тихо!» — сказала Темпл. «Мы скоро уедем. Я просто хочу выяснить, что это за гигант. Иногда за неприятной внешностью скрываются чудесные создания». Она надела панаму, открыла дверь и вышла на дорогу. В ее руке был непальский нож. Мори, сидевший в машине, продолжал стонать. «Я же все объяснила тебе. Ты можешь хоть немного помолчать. Мне, между прочим, нужно прислушиваться к звукам». Темпл сошла с обочины и углубилась в заросли сухого тростника, кисточки которого доходили ей до плеч. Начинался вечер, хотя цикады еще не завели свой концерт. Воздух был наполнен пением птиц, восхвалявших появление первой прохлады. «Выходи, незнакомец!» — крикнула Темпл. «Ты тоже божье творение! Тебе не нужно бояться меня!» Раздвинув ветви деревьев, она вышла на небольшую поляну. Увиденное заставило ее замолчать. Фактически она потеряла дар речи. Волна безмолвия не только сковала голосовые связки, но и докатилась до самых пяток. Сначала Темпл подумала, что перед ней лежали мертвые младенцы, но затем она поняла, что это были розовые пластмассовые куклы, голые или частично одетые в грязные полинявшие наряды, некоторые с клочками искусственных волос, другие лысые или с нарисованными прядками. Несколько кукол имели неполный комплект рук и ног. Одна вообще была лишена конечностей, а рядом с ней на утрамбованной земле лежал торс, похожий на ромбик. Многие куклы гнездились в кроватках, свитых из прутьев. Вместо подушек использовались горсти листьев. Одна из таких колыбелек была опрокинута. Прутья рассыпались, кукла лежала лицом вниз. Ее розовое кружевное платье задралось на спину, выставив ноги, неестественно согнутые коленями назад. При виде такой омерзительной картины Темпл почувствовала тошноту. К ее горлу подкатил комок. Здесь все было неправильным, точнее, порочным. Смесь хаоса и насильственно измененного порядка, где элементы реальности вытягивались и сгибались не по установленным правилам, как, например, конечности этой куклы. Она услышала дыхание за своей спиной, хриплые, посвистывающие вздохи. К сожалению, ее мысли убежали в темные закоулки фантазий, и когда они вернулись, было слишком поздно. Обернувшись, она увидела гиганта. Его лицо нависло над ней на высоте 2 футов. Страшное, скелетоподобное, содранной кожей, с омерзительной серой плотью. Зубы без десен скалились в усмешке. Разумные глаза оценивали ее оружие. Поднятая рука, похожая на ветвь с костлявыми пальцами, сжимала камень. Затем рука опустилась, и голова Темпл наполнилась ослепительным светом. К тому времени, как она очнулась, уже наступали сумерки. Сверчки и древесные жабы подняли гам. На коричневом небе появились алые полоски, предвещавшие закат. Темпл попыталась подняться на ноги, но у нее вдруг закружилась голова. Она решила переждать волну слабости и села на землю. Ощупав болевший затылок, она обнаружила большую шишку. Пальцы окрасились кровью. Однако рана уже успела затянуться тонкой корочкой. В принципе, ничего серьезного. Вот только бы мир перестал скакать перед ее глазами. Услышав шорох за спиной, она быстро повернулась и увидела девочку с рыжими косичками. Та испуганно выглядывала из-за дерева. Несмотря на рост, сопоставимый с Темпл, ребенку можно было дать 7-8 лет. Гигантская малышка в клетчатом платье. Девочка спряталась за ствол дерева, оставив на виду руки с толстыми ногтями, которыми она нервозно царапала кору. Темпл посмотрела в ее направлении, с трудом удерживая взгляд на месте. «Откуда ты пришла, красивая мисс?» — спросила она у маленькой великанши. «Из города». Темпл услышала, как на расстоянии работал двигатель ее машины. «Как долго я здесь нахожусь?» Девочка не ответила. Она с тревогой смотрела на чужеземку и царапала ногтями древесную кору. «Не бойся», — сказала Темпл. «Я не причиню тебе вреда. От кого ты прячешься?» Девочка молчала. «Ты видела чудовище, которое ударило меня? Не волнуйся, я не позволю ему обидеть тебя». Малышка осмотрелась по сторонам, не проявляя особого страха. Она что-то неразборчиво прошептала. «Что ты сказала? Извини, я не расслышала». Девочка повторила свои слова. У нее был необычно низкий и в то же время детский голос. «Я говорю, что убью тебя! Скоро!» Темпл вдруг заметила, что малышка имела ужасные зубы. Вместо правильных аккуратных рядов они росли в разные стороны. Некоторые из них выпирали наружу, даже тогда, когда она закрывала рот. «Я убью тебя!» — крикнула девочка. «Почему ты хочешь убить меня? Ты чужевидка!» «Чуже... Что ты сказала? Ты чужого вида!» «Чужого вида? О чем ты говоришь? Я убью тебя, убью!» «А вот у меня другие планы. Иди и поиграй с кем-нибудь. Мне провалить отсюда!» Темпл поднялась на ноги, вытянула руки в стороны и, будто идя по канату, сделала пару шагов. С трудом сохраняя равновесие, она еще раз посмотрела на странную девочку. Та вышла из-за дерева, впервые показав свое уродливое, толстое тело. Она выглядела как ходячее бревно. У нее были ободранные руки. Присмотревшись, Темпл поняла, что вся кожа на руках девочки отслаивалась большими кусками, выставляя наружу сухожилия, кости, коричневое мясо и мышцы. Это были не раны. Темпл видела, как сокращались и расслаблялись ее мускулы. В некоторых местах, на участках с открытой плотью, формировалась белая прочная корка. В одной руке гигантская девочка сжимала длинный кухонный нож. «Я убью тебя! Полегче, мисс Маффет!» Маленькая великанша приближалась к ней, размахивая ножом. Темпл метнулась к кровожадной девочке, проскочила под лезвием и столкнулась с невероятно сильным телом мутантки. Она рухнула на землю, весь воздух был выбит из ее легких. Она, кашляя, присела на корточки, голова шла кругом. Девочка, оскалившись, склонилась над жертвой. «Отстань, дуреха!» — крикнула Темпл. «Или мне придется причинить тебе вред!» Мутантка пнула ее ногой в грудь. Темпл показалось, что это был удар кувалды. Отлетев назад, она перекатилась в сторону, подальше от приближавшейся девочки. Костлявые пальцы странного ребенка еще крепче сжали рукоятку длинного ножа. И тут из-за деревьев послышался мужской бас. «Милли, черт бы тебя побрал! Что ты задумала, проказница? Я попросил тебя просто присматривать за ней до моего возвращения!» На поляну вышел мужчина, не тот, которого Темпл видела прежде, но тоже огромный. Его серая кожа лишь местами прикрывала мышцы и кости. Одно веко на пустой глазнице было зашито грубыми стежками. Он указал кивком головы на нож в руке девочки. «Мама убьет тебя, если узнает, что ты заходила к ней на кухню! Пошли! Она велела привести к ней эту чужачку!» Мутанты схватили Темпл за предплечье и поставили ее на ноги. Она задохнулась от запаха гнилого, копченого мяса, исходившего от их кожи. Сильное головокружение вызывало тошноту. Мышцы ее живота скрутились в узел. Темпл пыталась идти, подстраиваясь под скорость мутантов, но большую часть времени она висела на их руках, и ее ноги волочились по земле. Они вывели пленницу на шоссе, и сквозь дымку полуобморочного состояния она заметила, что в салоне ее машины никого не было. Мори исчез. Темпл не знала, куда он подевался. В затуманенном мозгу мелькнула мысль, что его, возможно, схватили мутанты. Пройдя полмили по дороге, они оказались в небольшом городке, всего несколько улиц и 2-3 магазина в кирпичных зданиях. Вскоре они вышли к старому железнодорожному переезду. Один деревянный шлагбаум, выкрашенный в красные полоски, указывал вверх в темнеющее небо, от другого сломанного осталось только пара футов. Ноги Темпл скользнули через рельсы, тянувшиеся с востока на запад или с запада на восток. Она вновь попыталась идти самостоятельно, но споткнулась и повисла на руках своих конвоиров. Ее предплечья болели, особенно там, где в них впивались костлявые пальцы мутантов. Ее протащили по безлюдной улице к большому строению, которое когда-то было городской ратушей или муниципальным зданием. Над дверью сохранилась вывеска, но Темпл не умела читать. Буквы оставались для нее загадкой. Зато она узнала мужской голос, прозвучавший за их спинами. «Эй, секундочку! Одну чертову секунду!» Мутанты отпустили ее, и она упала сначала на колени, а затем лицом в грязь. Мир вращался вокруг нее с тошнотворной скоростью. Мелкий гравий аллеи вонзился в руки. Собравшись силами, Темпл повернула голову в направлении мужской фигуры. «Мозес Тодд!» — прошептала она. Это действительно был он. Тодд стоял как ковбой посреди железнодорожного переезда. Сломанный светофор раскачивался над его головой. В вытянутой руке мужчина держал пистолет, нацеленный в большого мутанта. «Отойдите от девушки!» — рявкнул он. Однако никто не собирался выполнять его приказы. Гигант с зашитым веком быстро пригнулся и сжал голову пленницы в костлявых руках. Казалось, что ее череп попал в стальные тиски. Мутант поднял Темпл с земли. Чтобы ослабить боль в натянувшихся мышцах, ей пришлось встать на цыпочки и ухватиться за его запястье. «Брось оружие на землю!» — басом произнес одноглазый мужчина. «Иначе я убью ее!» Мозес засмеялся и, продолжая целиться в мутанта, сделал несколько шагов вперед. «Видишь, в какую неприятную ситуацию ты попала, малышка! Похоже, кто-то другой тоже решил оборвать твое дыхание!» «Клянусь, Адам, я убью ее!» — прокричал мутант, слегка склонив на бок голову Темпл. Мозес Тодд перевел на него сердитый взгляд и угрожающе оскалился. «Не тебе убивать эту девочку! Она моя!» Его оружие выстрелило, и Темпл почувствовала влагу, брызнувшую на ее затылок. Руки мутанта разжались. Она упала на землю и, обернувшись, увидела, как тело гиганта рухнуло на аллею. Пуля разнесла его голову вдребезги. Там, где прежде была левая щека, зияла большая дыра. Миль, стоявшая неподалеку, метнулась в сторону и скрылась за углом кирпичного здания. Подогнув колени, Темпл с трудом приняла сидячее положение. Мозес подошел к ней, пригнулся и, осмотрев ее лицо, печально кивнул. «Теперь твоя очередь, малышка! Я ведь говорил, что должен прикончить тебя!» «Да, говорил», — ответила она, не понимая, куда же подевалась ее сила. «Ты передо мной в двойном долгу. Один раз за жизнь моего брата, второй за спасение от этих уродов». «Похоже, так оно и есть. Ты хочешь что-нибудь сказать напоследок?» Мир вращался перед ней, как варево в котле. Она попыталась сжать кулаки, но никаких сил уже не осталось. Руки, как плети, свисали по бокам. Она устала бороться. Темпл впервые чувствовала себя такой истощенной, а это о чем-то говорило, потому что в последнее время ей часто приходилось биться из последних сил. «Не волнуйся о моем последнем слове», — ответила она. «Конечно, мне хотелось бы взглянуть на Ниагарский водопад, хотя бы раз увидеть его величие, но теперь это не важно». «Ниагарский водопад? Зачем?» «Он очень большой, так мне говорили, одно из чудес Бога». «Тогда понятно», — кивнув головой, сказал тот. Она посмотрела на Мозеса, и уголки его рта изогнулись в подобие улыбки. Он будто говорил ей: «Это нормально, что я здесь, в твоей затуманенной голове». Он тяжело вздохнул и посмотрел на дорогу. «Ладно, пора заканчивать нашу беседу», — произнес Тодд, приставив пистолет к ее лбу. «Все произойдет мгновенно, ты даже ничего не заметишь. Начинай мечтать о небесах. Если хочешь, можешь закрыть глаза». Она так и сделала. Темпл закрыла глаза и подумала о многом. О Малкольме и о слабоумном море, и о маяке, откуда можно было видеть океан. Она подумала о полете над морскими просторами, о том, как ты паришь над океаном, а он простирается все дальше и дальше. И ты скользишь над поверхностью вод, ты летишь все быстрее и быстрее, пока волны не смазываются в серую ленту от скорости. И тогда верх и низ уже не имеют значения, и воздух вокруг тебя становится густым и плотным, а прямо перед тобой возникает лик Бога. Он уже засиял перед ней, прямо здесь. И она зашептала: «Аминь, аминь, аминь!» А затем раздался выстрел. Но что-то пошло не так. Она знала, что не должна была услышать этот звук. В ее голове все смешалось. Там, в своем воображении, она, как птица, неслась над океаном. А здесь, в реальном мире, ее тошнило от слабости. Открыв глаза, она увидела перед собой Мозеса Тодда. Его пистолет валялся на земле. Сам он сжимал рукой плечо, и между его пальцев сочились струйки крови. «Проклятие!» — проревел он, отходя от Темпл. Затем из-за ее спины вышло несколько больших и уродливых фигур, возможно, 6 или 7 мутантов. Они напали на Мозеса Тодда и прижали его к земле, а он продолжал кричать: «Проклятие! Проклятие!» Темпл стало трудно дышать, в ее глазах замелькали яркие точки. Она упала на щебень, гадая, когда же умрет. Потому что она ужасно устала, чудовищно устала. И Мозес Тодд был прав, она имела долги перед чудесным миром, она слишком долго уклонялась от них. Зал городской ратуши был заставлен столами и покосившейся мебелью прошлой эпохи. Запыленные компьютерные экраны, стаканчики с шариковыми ручками, фотографии в рамках, керамические горшки с давно засохшими, вьющимися растениями. Их мертвые усики змеились по подоконникам. Здесь и там на обоях и бумаге виднелись черно-коричневые пятна крови. Экран одного из мониторов был разбит. Изнутри торчала ухмылявшаяся голова мужчины, старая, мумифицированная, однако все еще в очках. Темпл отвели в отдаленную часть здания, протащили через пару вращающихся дверей, затем спустили по лестнице с мраморными ступенями и, наконец, втолкнули в подвал, в большое помещение, где у дальней стены размещались 6 тюремных клеток. У передней стены возвышались 2 лабораторных стеллажа, уставленных сложным химическим оборудованием. Нечто подобное Темпл видела в притонах, производивших метамфетамин. В центре подвала располагался металлический стол для патологоанатомических вскрытий. По виду он напоминал широкое корыто с 2 водостоками. К его высоким бортам крепились ремни, помогавшие удерживать тело в фиксированной позиции. Рядом со столом стоял высокий стул, похожий на кресло дантиста. Почти весь линолеум на полу был покрыт запекшейся кровью и кусками высохшей плоти. Девушку затолкнули в одну из клеток и закрыли дверь на засов. Она упала на колени, немного подождала, собирая силами, и затем вскарабкалась на ржавую койку у грязной стены. В нескольких метрах от нее раздавались приглушенные звуки движения. Кто-то тихо рычал и сопел. Это были зомби, запертые в соседней клетке. Они непрерывно перемещались, как встревоженные животные. На стене под самым потолком имелось зарешеченное прямоугольное окно. Темпл сонно посмотрела на луч, исходивший из него. Грязное стекло покрывало сеть мелких трещин, но в уголке отсутствовал маленький клин, и через это крохотное отверстие она видела ясный и чистый солнечный свет. Бог находил вас даже в тюремном подвале. С этой мыслью она закрыла глаза.